Глава 33. Придя на свою излюбленную территорию, Джек нашел свои шурфы, аккуратные, с обязательными ступенями, ведь он, случалось, копал на 2 и больше метров. Постояв, он прислушался к своим ощущениям, чтобы определиться, где сегодня копать. Было у него одно местечко недалеко от засохшего куста, но всякий раз что-то мешало ему начать копать там. То дождь пошел, то времени не хватило. А вот теперь у него не было причин отказаться. Джек отошел от последнего шурфа шагов на 30, постоял еще немного, поглядывая на поросшую низкой травкой землю, а потом воткнул лопату и, идя к кусту, повесил на него куртку. Копать, как всегда, начал неспешно, постепенно согреваясь и наращивая темп. Работал Джек быстро и сноровисто, словно машина, выкладывая ровные валики земли по обе стороны шурфа и выстраивая новые ступени по мере его углубления. Когда из-за тучи показалось солнце, он сделал перерыв, но лишь для того, чтобы отбить лопату камнем и подточить ее. Вокруг валялось достаточно подходящих булыжников, один из которых он использовал как наковальню, а другой – как молот. С наточенной лопатой работать было легче. Ей поддавались даже слежавшиеся слои глины. После метровой глубины пошли первые находки. Все те же шпингалеты, проржавевшие гвозди, алюминиевая тарелка и 2 ложки из нержавеющей стали. Затем около полуметра было пусто. Зато и грунт пошел полегче, глина с песком. Но потом снова началась слоистая порода, в которой лопата прихватила край ржавой коробки с ручкой. Джек сразу узнал инструментальный ящик. Он был в лучшей сохранности, чем прошлые его находки. И Джек надеялся, что получит инструменты хорошего качества, а не те, которые ему приходилось восстанавливать. Достав ящик, Джек выбрался с ним из ямы и, аккуратно пройдясь ножом вдоль крышки, сумел ее открыть. Внутри оказались инструменты из малого столярного набора. Они были в приличном состоянии и лишь слегка покрыты ржавчиной. «Хороший сегодня день», – подумал Джек и огляделся. Вокруг никого не было. Лишь где-то далеко, у деревни, ходили люди. Оставив свою находку, Джек снова спустился в шурф. Взялся за лопату и, ударив ею, сразу попал на какой-то металл. Начал зачищать это место и обнаружил массивный металлический предмет, уходящий в сторону и все еще крепко державшийся в грунте. Присев, Джек смахнул глину с большой крепежной втулки, в которую первоначально врезалась лопата, и, заметив оставшийся от нее рубец, стал его внимательно изучать. Оголившийся в этом месте металл переливался всеми цветами радуги. Джек встал, поднялся из шурфа, постоял на ветерке, снова спустился в яму. Однако ничего не изменилось. Обнажившийся под тонким слоем окислов металл действительно играл всеми цветами радуги. А значит, это был минотурит. Снова достав раскладной нож, Джек открыл короткое алмазное жало, которым можно было резать даже стекло, и счистил с металлической поверхности тонкую стружку, которую убрал в карман. Затем выбрался из ямы, завалил ее примерно на треть, сложил в мешок свои мелкие находки и, положив лопату на плечо, поспешил прочь.